развлечение демонов. «Ну, что скажете?» — требовательно спросил Денис, закончив рассказ. «Я не поняла, о каком преступлении шла речь», — нахмурилась я. «Судя по мобильникам, дело происходило явно не в Средневековье. Почему Энди испугалась слов доктора о сексе?» «Вирджиния — довольно строгий штат», — охотно пустился в объяснение Дэн. «Там и сейчас царят такие законы, которые могут показаться нам бредом. К счастью, за нарушение многих из них нельзя привлечь к ответственности, потому что некому обратиться в суд. Ну, например, там до сих пор можно заниматься только традиционным сексом в миссионерской позе». «И кто проверит?» — хмыкнул Ярик. «Да вот именно, что никто. Только если вдруг обиженная жена пожалуется на мужа, который захотел разнообразия. Так и у нас принуждение – основание для возбуждения дела», – пожала плечами Маринка. «Не все об этом пока знают, но даже мужу нельзя без согласия лезть в трусы». «Обложили со всех сторон!» – вздохнул Ярик. «Да шучу, шучу, девочки, я свой, я за вас». «Ну и еще», – перебил его Денис, – «Энди испугалась не того, что нарушила закон. Как раз на это нашла добровольный, с удовольствием. Она испугалась того, что беременность наступила без участия Стива. Его ведь не было в лесу». «А кто это был-то?» — проявила любопытство Женя. «Не, ну, с этими двумя все понятно, это призраки. Семейная пара заблудилась в лесу, трагически погибла и теперь не может найти покой, вот и шляется по лесу. Других туристов пугает. А Стив? Он-то не призрак. Он же оставил ее на развилке и ушел к группе. В конце истории появился живым и невредимым». «Суккуб», — выпалила Маринка. «Инкуб», — поправил ее Денис. «Суккубы — это демоны в женском обличье. Их интересуют мужчины. А вот инкубы — похотливые демоны в облике соблазнительного мужчины. По легендам, ночь с инкубом невозможно забыть, потому что они очень хорошие любовники. Но, увы, это демоны, поэтому рожать от него не стоит. Скорее всего, на свет появится настоящее воплощение зла, как тот мальчик с татухой на затылке. Там вроде родинка была. Да не суть. В общем, Энди напугана как раз тем, что носит в себе нечто не вполне человеческое». Я передернула плечами. Хорошо, что все эти инкубы всего лишь выдумка. «Ну и ладно. Не такие уж и злые эти демоны», — попробовала я вступиться за темные силы. «Вывели Энди к людям, палатку предоставили, батончиками поделились». «Не думаю», — заспорил Тарас. «Скорее всего, палатка и батончики были всего лишь иллюзией, а спала она прямо на траве. Единственное, что у нее с собой было, вода, которую она и пила. И они не пытались вывести ее к людям, наоборот, сбивали с пути. По идее, она не так уж далеко успела отойти от базы, прежде чем встретила инкуба. Если бы ее не заморочили, она вернулась бы еще в первый день». «Как же она тогда вырвалась?» «Демоны потеряли силу и стали пропадать», — предположила Женя. «Когда пропал последний Джеки, морок отпустил, и девушка выскочила на дорогу, вокруг которой ходила 2 дня, в упор ее не замечая». «Как демоны могут потерять силу?» — недоверчиво поморщилась я. «Они ж питаются страхом, энергией человека». «Да откуда мне знать?» — удивилась Евгения. «Вон у Дениса спроси». «По разным причинам», — пояснил Дэн. «Вообще, инкуб выполнил свою миссию. Девушка забеременела, поэтому держать ее в лесу и дальше не было необходимости. Если бы она погибла, какой был смысл ее оплодотворять?» «Тогда зачем по лесу водили сутки, а не выпустили сразу?» — докопалась я. Денис выразительно постучал себе пальцем по лбу. «Это ж демоны. Им тоже надо как-то развлекаться. Немного пошалили, поводили, попугали. Правильно говоришь, они питаются эмоциями. Вот немного подкормились и отпустили девочку. Практической пользы и дальше таскать ее по кустам не было, поэтому они один за другим отпустили ее. Логично. Не знала, что у демонов есть логика. А Джек и Джаспер как погибли? Решил уточнить Тарас. Да кто их знает? Пожал плечами Дэн. Может, звери на них напали? Может, просто от истощения? Это ж американцы. Они с собой ни спичек, ни еды не взяли. Да, невообразимая глупость идти в поход налегке, отрезала Маринка. Нормальные люди всегда берут с собой палатку, воду, соль и спички, топор. Вон, Витек, прихватила бы даже микроволновку. Очень смешно, надулась я. Да нет, не смешно. Ты с собой всегда полдома тащишь, куда бы ни поехала. Но это нормально, зато с тобой не пропадешь. А эти, одно слово, американцы, не приспособленные к нормальной жизни люди. Просто у них везде сервис, он их и разбаловал, вступился Дэн за героев своей истории. Можно подумать, наши русские ребята не теряются в лесу. Еще как теряются, поддакнула Евгения. Одно время работала волонтером по поиску пропавших. Не смотрите на меня так. Несколько месяцев всего. Потом не выдержала, ушла. Слишком много горя, слишком много слез. Хорошо, когда найден, жив. А если нет? Когда взрослые теряются, то жалко. Но хуже всего, когда дети. Там, где взрослые продержатся лишние сутки-двое, пока идет помощь, у ребенка почти нет шансов. «Стоп, стоп!» — мягко остановил ее Тарас и выразительно показал на мой живот. «Мы же договорились без жести. Точнее, с жестью, но не из криминальных сводок и личного опыта, а из мира фантазий». «Понял, принял», — быстро согласилась Женя. «У меня будет история, которая ходила байкой в нашем поисковом отряде. Она довольно романтичная, и назвала я ее...